Конрад открыл дверь раздевалки и провел рукой, нащупывая выключатель. Он слышал тяжелое дыхание у Брайана за своей спиной. «Где этот чертов выключатель?» – раздраженно спросил он. У Брайана зажег фонарик и провел лучом по помещению. «Немного дальше, налево от тебя». Конрад наконец включил свет и прошел в роскошную обставленную комнату. Напротив него были душевые кабинки, каждая из которых, помимо душа, имела гардероб и кресло. В одной из этих кабинок, подумал он, пряталась Фрэнсис, когда Маурер мыла окровавленные руки. Мэлори, полицейский фотограф, вошел и установил камеру. Он вопросительно взглянул на О'Брайена, осматривающего пол. «Это должно быть здесь, пол», — сказал О'Брайен и указал на решетку в полу, которая прикрывала отверстие в 6 квадратных дюймов. Конрад подошел к нему, и сержант направил луч фонарика в сток. Свет выхватил кучу сухих листьев, лежавших там. «Интересно, откуда они взялись?» – спросил Конор. «Должно быть, пронесло с водой через вентиляционное отверстие. Сток выглядит так, будто вода давно не проходила через него. Если карандаш там, кровь с него смыта». О'Брайен с силой потянул на себя решетку, но та не подалась. «Зацементировано. Неудивительно, что Маурер не смог достать свой карандаш. Ты принес инструмент, Мэлори?» «Я оставил его снаружи. Сейчас принесу». Конор присел на корточки и закурил. «Если карандаш там, мы его поймали», — сказал он спокойно. «Не могу поверить, я охотился за ним столько лет». «Мы его еще не поймали», — напомнил О'Брайен. «Не будь таким уверенным. Сержант!» Странная нотка в голосе Мэлори захватила обоих выпрямиться. «Снаружи кто-то есть». Мэлори стоял в дверном проеме. Его силуэт резко вырисовывался на фоне освещенной комнаты. Как раз тогда, когда он говорил, раздался треск выстрелов. И он, спотыкаясь, держась за руку, отступил, проклиная все на свете. О'Брайен бросился к выключателю. Комната погрузилась в темноту. «Ты ранен?» – спросил он, таскивая Мэлори от двери. «Попал в руку», – ответил он и неловко опустился на пол. Конор прошел к двери, стараясь держаться ближе к стене, и осторожно выглянул в темноту. Ничего и никого не было видно. О'Брайен присоединился к нему. «Люди Маурера», – сказал Конор, вытаскивая из заднего кармана пистолет. «Здесь где-то был телефон. Том, попроси прислать ребят». О'Брайен что-то проворчал и закрыл дверь. «Включи фонарик», – продолжал Конрад. «Мне показалось, что телефон находился на столике слева». О'Брайен включил фонарик и сразу же обнаружил телефон. В тот же момент из темноты забил автомат. Пули попали в окна, и из них посыпались стекла. Другая очередь прошила штукатурку на противоположной стене, и комната наполнилась пылью. «Черт!» – пробормотал О'Брайен и, распластавшись на полу, пополз к телефону. Конрад прицелился в то место, откуда были видны вспышки, и выстрелил в темноту наугад. В ответ застучал автомат. Вспышки образовали полукруг. Пули пролетали через разбитые окна, попадали в противоположную стену. «Да их там целая куча», – сказал Конрад. «Быстрее, Том!» О'Брайен стащил телефон на пол. Конрад услышал, как он набирает номер. «Если рядом нет патрульной машины, они будут добираться сюда не меньше четверти часа. Если эти мерзавцы бросятся на нас…» Конрад пополз туда, где сидел Мэлори. «Много вытекло крови?» «Немного. Все в порядке. Просто оцарапало. Дай пистолет». Конрад уловил какое-то движение у окна. Он повернулся, одновременно поднимая руку, и выстрелил в тот момент, когда тень фигуры метнулась от окна. Он почувствовал, что попал, а затем услышал звук падения тела о землю. «Ну вот, один есть», – жестко сказал он. Темноту снова прорезали вспышки автоматных выстрелов. Сверху посыпалась штукатурка, и Конрад поспешно распластался на столу, на полу. Пули попадали в противоположную стену. Осколки стекла и дерева смешивались со соскочившими рикошетом пулями. «Как в Тунисе», – пробормотал лежавший рядом Мэлори. Он никогда не упускал случая вспомнить о своей военной службе. «Дозвонился уже?» – крикнул Конрад О'Брайен. «Только что. Проклятый телефон замолчал, но я успел. Давай проберемся к двери. Мы должны не дать им возможности ворваться сюда». Конрад подполз к расщепленной двери и осторожно выглянул в темноту. На противоположной стороне бассейна он заметил человека, бегущего по дорожке. О'Брайен, не целясь, выстрелил в него, а человек со стоном исчез в тени. «Неплохо, а?» – засмеялся Конрад. «Это второй. Я попытаюсь добраться до инструмента», – сказал О'Брайен. «Мы должны добраться до этого чертова карандаша». «Осторожнее», – предупредил Конрад. «Лучше подожди». О'Брайен пополз назад вперед. Игнорируя предупреждение Конрада, он ухватился рукой за ящик с инструментами, когда огонь из автомата заставил его отпрянуть за дверной косяк. «Я достал ящик». О'Брайен оглянулся и посмотрел назад, в темноту. «Мэлори, посмотри, не сможешь ли ты снять крышку с люка?» «Берегись!» – прервал ее Конрад, поднимая голову. Он увидел, как два человека бегут по краю бассейна. О'Брайен и Конрад выстрелили одновременно. Один из бежавших оступился и свалился в бассейн. Другой, выпустил из рук автомат, сделал два неловких шага и свалился на землю. «Третий», – констатировал Конрад. «У меня осталось только 4 патрона. А что у тебя?» «У меня еще есть пара запасных обоим», – ответил О'Брайен. «Ты поддерживай огонь, а я помогу Мэлори». Он пополз поближе к двери. Мэлори сказал: «Я сделал уже. Проклятие, я еле справился». «Посмотри, если сможешь, карандаш. Осторожнее с ним», — сказал Конрад, наблюдая за О'Брайеном. «Не позволяй, чтобы они видели себя, Том». О'Брайен выстрелил в темноту, выругался и снова выстрелил. Оба автомата открыли по нему огонь. В ярком свете вспышек Конрад увидел, как он вдруг поднялся с пола и был отброшен к стене градом свинца. «Возьми его пистолет, охраняй дверь», — сказал Конрад и пополз к сержанту. Он наклонился к нему, пытаясь в темноте разглядеть его лицо. «Том, ты ранен?» Он знал, что это глупый вопрос. Сержанту угодила целая автоматная очередь. Конрад включил фонарик, прикрыв его полы пиджака. О'Брайен смотрел на него. Бледное лицо его было искажено агонией. «Это не был несчастный случай, Пол», — с трудом произнес он, и стараясь сказать что-то еще, захлепываясь кровью. «Ничего, Том, не напрягайся и не говори». О'Брайен забился, сцепившись в руку Конрада. «Феррари, мой сын», — прошептал он. Затем глаза его закатились, и он безжизненно осел на Конрада. Он прикоснулся к артерии на шее О'Брайена, покачал головой и осторожно положил его на пол. Потом быстро обернулся, так как Мэлори начал стрелять. Он увидел, что 3 человека приближаются по параллельной дорожке. Мэлори попал в одного, 2 других открыли огонь из автомата. Конрад выстрелил в голову Мэлори и увидел, как 2-й свалился в бассейн. Оставшийся бросился вперед, поливая пространство перед собой свинцом. Конрад, извиваясь, пополз назад, волоча Мэлори за собой. Некоторое время они сидели у стены, прикрытые ею от огня. Затем выстрелы стали раздаваться на противоположной стороне бассейна. Резкие щелчки револьверов и характерный треск Томпсонов. Человек, стрелявший в них, прекратил огонь. Конрад видел, как он бросился назад тем же путем, которым пробрался к дверям раздевалки. «Как будто подоспели наши ребята», – неверно сказал Конрад. Он осторожно подошел к двери. Из темноты показалась мощная фигура Сэма Бардена. «Пол, я здесь!» Конрад вышел на открытое место. «Фу, это был настоящий бой!» «Нашел карандаш?» «Да!» «Бедный Том дорого заплатил за него!» «Он убит? Это ужасно!» Барден включил свой фонарик и провел лучом по разрушенной раздевалке. «Вот что они натворили здесь!» «А снаружи лежат 5 из банды Маурера, дохлее, чем Макрелли. 2 удрали!» «Нашел этот карандаш?» – спросил Конрад у Мэлори. «Конечно!» – ответил тот. «Нашел!» И он помахал золотым карандашом над головой. Черный кадиллак свернул в узкий проезд, проходящий вдоль восточной стены Парадайз-клуба, и быстро проехал к охраняемым воротам заднего входа в клуб. Водитель затормозил и мигнул фарами, 2 раза быстро и 2 раза медленно. И затем проехал вперед, так как охранник открыл ворота. Охранник подошел к машине и заглянул внутрь. От удивления у него перехватило дыхание. Он застыл по стойке смирно и отдал честь. Кадиллак двинулся дальше, вверх по круговой дороге, остановился у заднего входа в клуб. Маленький плотный мужчина вышел из машины, опасливо огляделся по сторонам, затем поднялся по ступенькам, постучал в дверь. Охранник, открывший дверь, остолбенел. Кровь отхлынула у него от лица. «Мистер Маурер?» – произнес он, задыхаясь. «Заткнись!» – рявкнул на него Маурер. «Где Голович?» «В кабинете мистера Сейгеля». Смуглое лицо Маурера было перекошено от бешенства. В глазах было холодное кровожадное выражение. Он прошел по коридору, остановился на мгновение рядом с кабинетом Сейгеля, прислушиваясь к тому, что там происходит. Через дверь доносились голоса. Маурер скривился, решительно повернул ручку двери и толчком открыл ее. Кабинет был полон табачного дыма. За столом полукругом сидели Сейгель, Маккен и Феррари. Голович с сигарой сидел по голове стола. 4 мужчин резко обернулись, когда вошел Маурер. Единственный, кто никак не реагировал на его неожиданные появления, был Феррари. 3 других уставились на Маура так, будто видели привидение. «Джек!» – задыхаясь, произнес Голович. Его лицо стало таким бледным, каким были его пальцы. «Ради бога, Джек!» Маурер вошел и закрыл дверь, не вынимая руки из правого кармана пиджака. Глаза его блестели от бешенства. «Что он здесь делает?» – закричал он, указывая на Феррари. «Джек, тебе нельзя было возвращаться сюда!» – воскликнул Голович, неуверенно поднимаясь. «Тебя кто-нибудь видел? Ты разве не знаешь, что выдан орден на твой арест?» «Что он здесь делает?» – повторил Маркл. «Он приехал, чтобы заняться этой девушкой, Колеман», – пропитал Голович. «Ты за ним послал?» – спросил Маркл. «Синдикат считал, «К черту синдикат! Ты послал за ним!» «Что я еще мог сделать?» — хрипло пробормотал Голович. У него было такое ощущение, что Марвел сейчас пристрелит его. «Нам нужно было убрать Вайнера и эту девчонку. Он единственный, кто смог это сделать». Марвел пронзительно посмотрел на Головича. Тот его кривился. «Проклятый дурак! Неужели ты не мог справиться с такой ерундой, не прибегая к помощи со стороны?» «Это было бы невозможно», — спокойно вмешался Маккин. «Не горячитесь, мистер Марвел. Вам действительно следовало возвращаться. Все копы города разыскивают вас. Форест удалось состряпать против вас совершенно железное дело». «Да», — зарычал Марвел. «Благодаря тому, что за это дело взялись трое кретинов». Он указал на всех, кроме Феррари. «Впервые за 15 лет выдан орден на мой арест. Впервые за 15 лет. Вот что происходит, когда меня здесь нет». «Мы сделали все, что могли», — сказал Голович. Он почувствовал, что опасность уменьшается. «Мы избавились от Вайнера. Теперь избавимся от девчонки. Джек, только тебе нужно быть подальше отсюда». «А я не стараюсь держаться в стороне от этого», — заявил Мардор и подошел к столу. Голович поспешно отступил в сторону. Мардор занял свое место за столом. Голович пододвинул стул и сел вместе со всеми. В голове у него все перемешалось. Он был переполнен сдерживаемым бешенством и страхом. Оказаться вдруг отодвинутым в сторону, несколько секунд потерять власть, лишиться положения, которое он уже начал считать незыблемым. Все это носило ужасный удар по его самолюбию. Феррари встретился взглядом с Маурером. Они пристально посмотрели друг на друга. Сегель был удивлен, заметив нечто похожее на беспокойный страх в глазах Маурера. Феррари, как всегда, был совершенно беспристрастен. «Хеллоу, Маурер», — сказал он негромко. Маурер открыл глаза. «Хеллоу, Феррари». «Большой Джо передает тебе привет», — сказал Феррари и улыбнулся. Маурер молча кивнул. Он знал, как опасен Феррари, и был страшно напуган, когда застал его здесь. Ему пришлось сделать усилие, чтобы снова владеть собой. «Какого черта вы здесь делаете?» — спросил он. «Почему девчонка до сих пор жива? Прошло 3 недели после моего отъезда. С ней уже давно должно было покончить». «Это не так-то легко», — сказал Сейгель. «Во-первых, мы сейчас не знаем, где она». «Но вы знали, где она была», — зарычал Марвел. «Почему вы не прикончили ее тогда?» «Первым мы прикончили Вайнера», — быстро сказал Голович. «Это было легче». «Легче? Вы что, не понимаете, что главная опасность в ней? Если бы вы убрали ее, показания Вайнера ничего бы не стоили. Нужно было начинать с нее». Голович уже давно понял свою ошибку, когда приказал убрать Вайнера вместо Фрэнсис, и забеспокоился, что Марвел так быстро это обнаружил. «Вы знаете, что она заговорила?» — спросил Маккен. «Она заявила, как вы порешили дамочку Арно. Вот почему и выдан орден на ваш арест». Лицо Марвера налилось кровью. «Она лжет, я не трогал Джун. У них достаточно веское доказательство», — бедно сказал Маккен. «Достаточно, чтобы убедить любой суд». Марвер посмотрел на Головича. «Какие доказательства?» Голович рассказал ему о заявлении Фрэнсис о золотом карандаше. «Мы попытались его достать», — закончил он, — «но ничего не вышло». Маурер насторожился. «Что значит, ничего не вышло?» Сейгель отправился туда с группой ребят и застал врасплох Конрада с парой фараонов, которые искали карандаш. Началась перестрелка, и прежде чем Сейгель добрался до них, подоспели другие фараоны, напали на них с тыла. Мы потеряли 5. Казалось, Маурер вот взорвется. «Хорошо же вы сработали», — зарычал он, навалившись на стол, уставившись на Головича. «Ты полоумный. Тебя нельзя оставить одного. Я знал о карандаше. У меня была история, объясняющая это. 5 людей убиты. Ты, должно быть, сошел с ума». Голович откинулся на спинку стула, его лицо посерело. Он почувствовал на себе взгляд Феррари, через мгновение понял, что история с его провалом дойдет до синдиката. «Ты заставляешь людей не только попусту терять жизни, но и ты еще подчеркиваешь, что карандаш – веская улика», – продолжал Марвел. «Я уронил этот карандаш за 3 дня до того, как была убита Джун. На нем есть кровь», – резко сказала Маккен. Глаза Марвела засверкали. «Это была моя кровь. Я порезал руку о бутылку. Кровь попала на карандаш, когда я вынимал платок. Он выпал и закатился». «Это не пройдет», — резко сказал Маккен. «Сожалею, мистер Маузер, но такое объяснение не пройдет. Кровь на карандаше и кровь мисс Арно одной и той же группы, причем довольно редкой». Маузер выпятил подбородок. «Какая это группа?» «Группа Б». «Вы, наверное, удивитесь, если я вам скажу, что у меня тоже группа Б. Несколько лет назад у меня брали кровь на анализ по Вассерману и сказали, что у меня группа Б. Как тебе это нравится?» Он повернулся и посмотрел на Головича. «Если бы ты не пытался добыть этот проклятый карандаш, то все это для суда ничего не стоило». Голович изменился в лице. Он сразу стал постаревшим и усталым. «Я не знал». Марвел презрительно посмотрел на него и затем, пожав плечами, отвернулся. «Где эта девушка?» — спросил он капитана. «Хотел бы я знать», — ответил тот. «Форд спрятал ее где-то. Никто не знает где». «И вы не знаете?» — Марвел был взбешен. «Черт возьми! Вы еще капитан полиции или нет? Никто, кроме окружного прокурора, Конрада и 20 моих лучших людей, которые охраняют ее, не знает. Конрад увез ее в ту ночь, когда умер Вайнер. Форрест мне сказал, что никто не должен знать этого места до самого суда. Марвел сжал кулаки и ударил по столу. «Нам нужно найти ее и убрать», — Марвел посмотрел на Сегеля. «Это будет твоя работа. Я хочу знать послезавтра, где она, понятно? Если ты поскользнешься, и на этом я позабочусь, чтобы ты не поскользнулся больше ни на чем». Сегель начал было протестовать, но зловещий блеск глаз Маурера остановил его. Побледнев, он повернулся к Головищу, как бы прося у него помощи, но тот даже не посмотрел на него. «Вы ее не найдете», — коротко обронил Маккен, вставая. «Я знал, как важно не выпустить ее из виду. И я искал ее. Она исчезла. Я думаю, что ее вывезли из города». «Сегель найдет ее», — хмуро сказал Маурер. «Ему лучше найти ее». Маккен пожал плечами и двинулся к двери. «Берегитесь, мистер Маурер. Вам опасно оставаться в городе. Если один из моих людей наколет вас, я ничем не смогу помочь вам». «Не беспокойтесь обо мне», — резко сказал Маурер. «Я сам о себе позабочусь». Сегель, бледный и потрясенный, последовал вслед за капитаном из комнаты. Феррари по-прежнему спокойно сидел в кресле. Он гладил свой костистый нос и с интересом наблюдал за Маурером. «Окей, Феррари», — сказал Маурер, слегка смягчая тон. «Очень обязан тебе за Вайнера. С девушкой я не могу справиться и сам. Можешь возвращаться в Нью-Йорк». Он посмотрел на Гуглыча. «Ты заплатил ему?» Главич кивнул. «Ну, пока, Феррари. Привет большому Джо». Феррари выбрался из кресла, встал на своих коротких ногах, сделал пару шагов к двери и затем остановился. «Я думаю остаться здесь на пару дней», — сказал он. «Я могу вам понадобиться, на всякий случай». Маро посмотрел на него, их глаза встретились, и Маро первым отпустил свои глаза вниз. «Ну ладно, если тебе не жалко времени», — безразлично сказал он, — «но ты мне не понадобишься. Делай, пожалуйста, что хочешь». «Я останусь», — сказал Феррари, улыбнулся и медленно вышел из комнаты. Маурер повернулся и посмотрел на Гавилыча. «Ну, доволен собой, Эйб?» – спросил он тихо. «Рад, что впустил эту маленькую змею в организацию. Как понравилось быть боссом? Думаешь, ты хорошо поработал?» Голович ничего не сказал. Он сидел, уставившись в ковер. Его лицо стало дряблым. Руки нервно шевелились на коленях. «Ты думаешь, синдикат будет о тебе хорошего мнения?» – продолжил Маурер тем же убийственно спокойным голосом. «Даже ребенок-идиот не смог бы сделать хуже. Все, что бы ты делал плохо. Все. Я знаю, что ты надеялся стать на главе организации. Я знаю, что также планировал получить Долорес. Думаешь, я этого не знаю? Ты не смог бы стать во главе этого плашиного цирка. А что касается Долорес, то можешь забирать ее, если хочешь. У меня с ней покончено». Он наклонился вперед и вдруг повысил голос. «Глупый, бесхребетный негодяй. Меня тошнит от твоего вида. Прочь с моих глаз». Голович поднялся и медленно пошел к двери. Его ноги дрожали, а плечи опустились, как у человека, несущего непомерный груз. Он вышел и закрыл дверь. Мару резко откинулся назад. Он понимал, какая ему грозит опасность. Если он не выпутается, то синдикат решит от него избавиться. Но он еще поборется. Он знал, почему Феррари остается здесь. Он ожидает приказа. Впервые за многие годы своей преступной карьеры Мару почувствовал испуг. Только на следующий день, в полдень, Сегель вспомнил о Дженни Конрад. Он лихорадочно организовывал поиски Фрэнсис, так как понимал, что Маррор будет безжалостен, если он еще раз потерпит неудачу. Он разослал всех своих людей, чтобы что-нибудь узнать о ней. Но все было безрезультатно. Он уже приходил в отчаяние, когда вдруг вспомнил о Дженни. И тотчас же он проклял себя, что был таким идиотом и подумал о ней раньше. Он не встречался с Женей уже 2 недели. Ее шарм его немного разочаровал. Она не соответствовала своим многообещающим взглядам. У Сегела были высокие требования к женщинам. Кроме того, было множество хорошеньких девушек, которые более чем желали угодить ему. Он мог позволить себе быть привередливым, и когда обнаружилось, что Женя не позволяет ему удовлетворять некоторые его извращенные потребности, он пришлось к заключению, что она не стоит ни его времени, ни его денег. Вполне возможно, сообразил он, что Конрад дал ей координаты своего местоположения, чтобы она могла при необходимости связаться с ним. А где был Конрад, там рядом должна была находиться и Фрэнсис. Теперь он сожалел, что бросил ее так быстро. Он решил, что будет небезопасно связываться с ней до наступления темноты и надеялся, что она будет дома. Он понимал, что если позвонит ей, то может нарваться на отказ, и поэтому предпочел не предупреждать ее о своем намерении посетить ее сегодня вечером. Чтобы быть абсолютно уверенным, что он не упустит ее, он поручил одному своему решительному парню понаблюдать за ее домом. Когда стемнело, он решил действовать. Оставив машину в конце улицы, он пешком направился к дому Конрада. Накрапывал дождик, улица была безлюдной и темной. В одной из верхних комнат горел свет, но весь остальной дом был погружен в темноту. Его человек сообразил, что горничная негритянка ушла примерно час назад. Следовательно, Дженни была одна. Сегель нажал кнопку звонка и подождал. Через некоторое время он услышал звуки шагов на лестнице. Затем дверь открылась, и перед ним появилась Дженни. На ней был желтый шелковый халат. Волосы свободно падали ей на плечи. Она выглядела милой и привлекательной, но не вызвала у Сегеля никакого желания. «Хеллоу, крошка», — сказал он, и шагнул вперед, вталкивая ее в переднюю, закрывая за собой дверь. Глаза Дженни гневно вспыхнули, как только она узнала его. «Тебе нельзя сюда приходить, ты сошел с ума». «А почему бы и нет? Мы одни, и нам никто не помешает. Ты должен сейчас же уйти». «Миленький прием», — сказал он, улыбаясь, и призывая на помощь весь свой шаг, который его еще никогда не подводил. «Не будь такой бухой. Все в порядке. Никто не видел, как я пришел. Это нехорошо». Он пошел вместе с ней в гостиную и включил свет. «О, прелестно! Как тебе нравится быть одной? Не соскучилась по мне?» Женя была возбуждена и возмущена. «Если Пол вернется, почему он вернется?» Сегель упал в кресло и улыбнулся ей. «Расслабься, он ведь уехал, не так ли?» «Да, но он может вернуться. Тебе нельзя здесь оставаться, Луи». Он потянулся и схватил ее за руку. «А где он?» – спросил Сегель, притягивая ее к себе. Какое-то время Дженни сопротивлялась, потом неохотно позволила усадить себя на колени. «Это уже лучше», – продолжал он. «Послушай, я соскучился по тебе, а ты скучала по мне». «Не скучала. Ты мог бы...» «Почему ты столько времени не показывался?» – гневно спросила она. Сегель засмеялся. «Держу пари, что ты подумал, что я бросил тебя. Ты так подумал, правда?» «А если так?» – огрызнулась Дженни и выпрямилась у него на коленях. «Думаешь, очень жалела? В море есть масса других рыбок». «Правильно, есть». Он провел пальцем по ее позвоночнику и засмеялся, так как она задрожала и отпрянула от него. «Не делай так. Я сделаю еще кое-что. Не смей», — она дернула губку. «Ты должен уйти». «Окей, но ты пойдешь со мной. В конце улицы стоит мой автомобиль. Мы поедем в Хенни-бар и поужинаем шампанским». «Нет». В ее голосе не было никакой твердости. «Иди оденься. Я подожду здесь». «Не пойду». Он приподнялся. «Ты хочешь, чтобы я отнес тебя наверх? Не смей. Но это мы еще посмотрим, детка». Прижав ее к себе, он приподнял ее. Дженни сопротивлялась изо всех сил. «Отпусти меня сейчас же. Мы идем наверх». Он внес ее в холл и стал подниматься вверх по лестнице. «Луи, отпусти, я разозлюсь, поставь меня. Всему свое время». Он поднялся наверх, заметил свет, пробивающийся под двери. Распахнул эту дверь ногой и вошел в большую просторную спальню с двумя кроватями, на одной из которых громоздилось платье, костюмы и нижнее белье. Он усадил ее, все еще продолжая прижимать к себе. «Уходи отсюда», — Селит сказала она. «Я не намерена больше терпеть этого». Сегель с трудом сдерживал себя. Он никогда не позволял женщинам говорить с ним подобным образом. Но сейчас он решил, что еще рано показывать свой характер. «Я должен терпеть твое раздражение, детка», — мягко сказал он. «Ты выглядишь даже лучше, когда твои глазки вот так сверкают». Женя немного смягчилась. Она никогда не смогла противостоять комплиментам. «А теперь, Луи, пожалуйста, иди вниз. Если Пол вернется...» Сегель сел на кровать. «Где он?» «Не твое дело. А теперь иди и жди меня внизу». «Значит, ты не знаешь?» «Конечно, знаю. Но это не твое дело». Сегель засмеялся. «Серьезно. Он сегодня вернется?» «Не думаю. Но я не хочу рассказывать и рисковать. А теперь иди, пожалуйста, вниз». Он встал, подошел к ней и обнял. «Поцелуй меня, Дженни». Она поколебалась, затем подняла свое лицо. Их губы слились в долгом поцелуе. Она попыталась сопротивляться и оттолкнуть его, но он легко удержал ее, и она почувствовала, как ее сопротивление медленно исчезает. «О, Луи!» – вздохнула она, прижимаясь к нему. Он подвел ее к кровати. Она покачала головой, но остатки решимости уже покинули ее. Глядя на него, она легла на спину. Глаза ее были затуманены, лицо пылало. «Мы не должны». «Где он?» – Женя спросил он, склоняясь над ней. «Кто где?» – спросила она вздрогнув. «Твой муж, где он?» Дымка исчезла из ее глаз. «Почему ты так этим интересуешься?» Оттолкнув его, она рывком села. «Конечно! Какая же дура! Конечно!» Сегель настороженно смотрел на нее. «Что, конечно? Так вот почему ты вдруг вспомнил обо мне?» Сказала она с сверкающими от бешенства глазами. «Тебе нужно узнать, где эта женщина. Конечно! Пол не зря говорил, что ты один из бандитов Маурера. Какой же идиоткой я была!» Она вскочила на ноги. «Убирайся, убирайся, пока я не позвала полицию!» Сегель ухмыльнулся. Весь его шар мгновенно пропал. Холодное и жестокое выражение его глаз испугало ее. «Спокойно, детка», — сказал он тихо. «Не начинай ничего, если не уверена, что сможешь это закончить. Ты знаешь, где он, и ты мне скажешь это. Или, черт возьми, я выбью из тебя это. Где он?» Дженни сдрагивая отступила назад. «Я не знаю, уходи». Сегель поднялся. Едва она раскрыла рот, чтобы закричать, Он наотмашь ударил ее по лицу так сильно, что она оглушенно упала на четвереньки. Он наклонился над ней, поднял ее, держа за локти, затряс так, что у нее запрыгала голова. После этого он снова ударил ее так сильно, что она перелетела через всю комнату и растянулась на кровати. Она лежала, с трудом дыша, чувствуя себя так, словно попала под бомбежку. Подбежав, он встал коленями на кровати, схватил ее за руку и, перевернув лицом вниз, стал выворачивать руку. Она закричала от безумной боли, но он левой рукой ткнул ее лицом в подушку, заглушая крик «Где он?». Женя никогда не была героиней. Боль в руке помутила ее сознание, она заплакала. Он снова сломил ей руку. «Нет, не надо, я скажу тебе», — закричала она. «Давай, черт побери, где он?» «Я не знаю, где он, но у меня есть его номер телефона», — рыдала она. Он повернул ее и впился взглядом в ее побелевшее лицо. «Какой? Варвуд 99780». «Если ты врешь, значит, ты соврала последний раз в жизни, детка. Оставь меня в покое», — рыдала она. «О, как мне больно. Теперь иди вниз и позвони ему, поговори с ним. Скажи ему, как ты скучаешь без него. Я должен быть уверен, что он там». «Хорошо», — вздыхая, сказала она, так же говорит еще, что Сегель сразу же понял, что она говорит правду. «Пошли», — прорычал он, рывком поднимая ее на ноги. Она спотыкалась, прошла через комнату к двери. Он пошел следом за ней по узкому коридору до верхней площадки лестницы. Он оказался у нее за спиной как раз в тот момент, когда она положила руку на перила. Сегель весь подобрался, когда она встала на первую ступеньку и неожиданно изо всех сил ударил ее ногой в спину. От ее жуткого крика его нервы напряглись до предела. Дженни перевернулась в воздухе и с глухим стуком упала на нижнюю площадку лестницы, ударившись о пол затылком с такой силой, что вздрогнул весь дом. Глава 10. Конрад отправился от потрясения, вызванного смертью Дженни, дней через 10. Вначале ему казалось невероятным, что она мертва, и только на похоронах он окончательно осознал, что их несчастливому партнерству пришел конец. Следователь, который вел это дело, пришел к заключению, что ее смерть явилась результатом несчастного случая. Было обнаружено, что высокий каблук одной из туфель запутался в бахроме шали. Следовательно, было ясно, что она оступилась, когда спускалась по лестнице, упала и сломала шею. Конрад предоставил улаживать все формальности отцу Дженни, а сам оставался в новом убежище Фрэнсис. Для Жени он уже ничего не мог сделать, а ответственность за безопасность Фрэнсис висела на нем тяжким грузом. Конрад часто вспоминал слова О'Брайена. Это не был несчастный случай. «Феррари, мой сынишка». Как и каждый полицейский офицер в стране, он знал Вита Феррари. Неужто Том хотел сказать, что Вайнер был убит и сделал это Феррари? Конрад предупредил Маккена, что Феррари может быть в городе, попросил его проинструктировать своих людей. Но Маккен в ответ сообщил, что никаких следов убийцы синдиката не обнаружено. Но Конрад волновался. Если это Феррари убил Вайнера, то жизнь Фрэнсис в серьезной опасности, поэтому он принял максимум предосторожности для ее охраны. Он перевез ее в отель «Океана» в Арвуде, в маленьком городке в 15 милях от Пасифик-Сити. Отель был 10-этажным зданием, построенным на краю скалистого обрыва, обращенного к морю. Форест распорядился, чтобы им был предоставлен весь верхний этаж отеля. Специальные стальные двери преградили вход на верхний этаж. 20 самых надежных полицейских Маккена день и ночь патрулировали на лестничных площадках и этажах. Приняв такие меры, Конрад постепенно убедил себя, что добраться до Фрэнси теперь совершенно невозможно. Мэш Филдинг и две женщины-полицейские не выпускали ее ни на мгновение из виду, и было решено, что до суда она не будет покидать свои комнаты. В последние дни Конрад постоянно встречался с ней. Чем больше он общался с ней, тем больше в нем росла любовь к ней. Он был воодушевлен, когда обнаружил, что она, похоже, была разочарованной, если другие обязанности вынуждали ее отсутствовать. Хотя им вместе было легко, и беседы проходили без усилий. Конрад ощущал барьер, исключающий всякую близость между ними. Ужасные преступления ее отца стояли между ними. Конрад знал, что прежде чем он сможет оказать ей личную протекцию, нужно разрушить этот барьер. Мэш рассказал ей о Дженни, и несколько ее слов соболезнования заставили его почувствовать себя неловко. «Для меня это удар», — сказал он Фрэнсис, — «но мы с Женей все равно не смогли бы жить вместе. Наш брак разрушился бы рано или поздно. Поэтому это не совсем то, что бывает, когда теряешь любимого человека. Вы понимаете? Мне ее жаль. Она так любила жизнь». Вечером, 10-й день после смерти Жени, Конрад нашел возможность сделать первый шаг к более близкому взаимопониманию между ними. Ему пришлось отлучиться в Пасифик-Сити для дачи показаний по делу, над которым он работал до смерти Джун Арно. Свои обязанности по охране Фрэнсис он возложил на Ван Роша и был совершенно спокоен, так как доверял ему как самому себе. Он вернулся в отель вскоре после 7 часов и сразу же пришел на верхний этаж. Мэдж была свободна от дежурства и пришла к нему в номер. «Все в порядке?» – спросил он, распаковывая вещи. «Нет», – ответила Мэдж. «Она меня беспокоит, Пол. Она несчастна. Я думаю, что боится». Он перестал разбирать чемодан и быстро взглянул на нее. «Боится?» – она кивнула. «Да, она ничего не говорит. Но после твоего отъезда кажется подавленной и нервной. Если кто-нибудь стучит в дверь, она чуть ли из кожи не выпрыгивает. Она о чем-то замышляет, но, похоже, ни к чему не приходит. Я замечала это и раньше, но сейчас, как мне кажется, стало хуже». Конрад закурил сигарету. «Было бы необычно, если бы она была спокойна. Время идет, столько событий». «Да, конечно, но я думаю, что здесь что-то другое. Скорее всего, она размышляла о Вайнере. Она полностью не убеждена, что он умер в результате несчастного случая». «Я думал, что она уже забыла об этом. Боюсь, что не забыла». «Кто с ней сейчас?» «Ван. Я поговорю с ней», — сказал Конрад, представляя, что это может быть как раз тот случай, которого он ждал. Если только ему удастся разрушить барьер. Если бы только ему удалось привлечь ее на свою сторону. Он пошел к номеру Фрэнсис, отмечая по дороге бдительность 4 полицейских, расхаживающих в коридоре. У двери он задержался, затем позвонил и вошел. Ван и две женщины-полицейские читали. Фрэнсис стоял у окна, выходящего на море. Когда Конрад вошел, она не обернулась. Он сделал знак, чтобы их оставили одних. Когда все вышли, он закрыл дверь и подошел к ней. Далеко внизу был скалистый берег. Был отлив, и полоска песка золотом сверкала на солнечном свете. «Держу пари, вы многое бы отдали, чтобы поплавать», — сказал он спокойно. «Сожалею, что приходится держать вас здесь. Вам это уже надоело?» Она покачала головой, не глядя на него. «Нет, не думаю», — сказала она безразлично. «Я думал о вас, Фрэнсис», — сказал он после затянувшейся паузы. «Вы думали, что будете делать после суда?» «Похоже, нет особого смысла думать об этом», — ответила она усталым, безразличным голосом. «Почему вы так говорите?» «Это же очевидно, не так ли? Пит сказал, что они никогда не позволят мне дать показания. Так зачем мне думать о будущем?» Он посмотрел на нее. «Бога ради, Фрэнсис, вы не должны так говорить. Здесь вы в безопасности. Никто не сможет добраться до вас, и вы будете в безопасности до суда». «В безопасности?» — переспросила она, наклоняясь, чтобы увидеть песок внизу. «Вы и Питу говорили то же самое, а он уже мертв». «Я не говорил бы так, если бы хоть на мгновение подумал, что вам что-то угрожает», — спокойно сказал Конан. Она быстро перевернулась, посмотрела ему в лицо. «Я не понимаю». «Да, не понимаете». Он отошел от нее. «Я обещаю, что до вас никто не доберется. Даю слово». Она повернулась спиной к окну и смотрела, как он расхаживает по комнате. В ее глазах появилось заинтересованное и удивленное выражение. «Это Вайнер вбил вам в голову, что Маурер всемогущ», — продолжал Конан. «Я не собираюсь утверждать, что он не будет пытаться добраться до вас. Обязательно будет. Но уверяю вас, успеха он не добьется. Это место очень хорошо охраняет. Я обо всем подумал». Он остановился и посмотрел на нее. «Вы знаете, как я потел над этим? Значит, вы не чувствуете себя в безопасности?» «Нет». «Но почему?» «Я никак не могу забыть, что говорил Пит». Она вдруг села. «Я хочу еще раз вам повторить. Пит сказал, что никакая сила на земле не спасет меня, если я заговорю. Он сказал, что его уже никто не сможет спасти, и он мертв». В ее голосе прозвучала истерическая нотка. Пит сказал, что его время истекает. Он сказал, что Маурер может купить любого полицейского, который охраняет его. «Откуда я знаю, не купил ли уже Маурер этих женщин, которые сидят со мной?» Конрад был очень удивлен, даже шокирован, поняв, как работают ее мысли. «Вы не должны так думать», — сказал он, и схватил ее за руки. «Посмотрите на меня, Фрэнсис. Я люблю вас. Разве вы не видите, что я люблю вас? Я клянусь вам, что никто вас не тронет. Вам не о чем беспокоиться». Она с удивлением смотрела на него. «Вы любите меня? Вы? Я не думала». «Я не предполагал, что вы думаете об этом», — спокойно сказал Конрад. «Я не собирался говорить вам этого, но я не могу, чтобы вы думали, будто вам что-то угрожает. Вы мне дороже, чем жизнь. Вы не должны подозревать Мэдж и двух других женщин. Им можно доверять. Они очень надежны. Не допустят к вам никого, так же, как и я». Она отпрянула от него. «Но как вы можете любить меня? Вы же все знаете обо мне. Вы не можете меня любить? Послушайте, Фрэнсис, прекратите говорить чепуху. Вы не можете отвечать за своего отца». Она с горечью посмотрела на него. «Легко говорить», — сказала она. «Говорить очень легко. Вы не знаете, каково это, когда люди пальцами показывают на вас, шепчутся за спиной, убирают детей с вашей дороги. Вы не знаете, что значит оказаться загнанной вопящей толпой, как я была загнана в ночь, когда убивали моего отца. И теперь это все начинается сначала. Какая же я дура, что все рассказала вам». «Что за дура?» Он встал перед ней на колени. «Фрэнсис, если позволите, позабочусь о вас. Я все придумал. Я везу тебя сразу после суда. Мы вместе начнем новую жизнь. Я хочу жениться на тебе. Никто не будет знать, куда мы едем. Мы поедем в Англию. У меня там есть друг, который хочет, чтобы я вложил немного денег в его фирму. Он хочет, чтобы я стал его партнером. Есть дом, где мы сможем жить. Никто вас там не найдет. Позвольте мне построить для вас новое будущее. Она резко поднялась и, не глядя на него, подошла к окну. «Будущее?» – только спросила она. «Но у меня нет будущего». Она смотрела на красный огненный шар, медленно опускающийся за горизонт и отбрасывающий отблески на поверхность моря. «Мое время уходит, Пол. У меня нет никакого будущего. Есть только настоящее». «Это должно выглядеть как несчастный случай, Джек», – сказал Голович. «Если появится хоть малейший повод считать это убийством, с нами покончено». Большое расследование выведет нас из игры. Суд такая штука. Если начнут давить, кто-нибудь да расколется. Поэтому это обязательно должно выглядеть как несчастный случай. Мауро, сгорбившись, сидел за столом. Его маленькие глазки гневно сверкали. Уже 10 дней он обдумывал, как ему добраться до Фрэнсис Кольман. Но мощная оборонительная стена, возведенная Конрадом, обескураживала его. Она должна умереть, орал он. Единственный способ добраться до нее – поджечь отель. Затем, когда копы вытащат девчонку, мы набросимся на них. Голович умоляюще сложил руки. «Нам нужно придумать другой способ. На ней нельзя делать это подобным способом. Это прикончит нас». Мару вскочил с места и забегал по кабинету. «Какой другой способ? Черт побери, нет никакого другого способа. Как нам добраться до нее, если мы не выкурим ее из отеля? На кой черт это обязательно должно выглядеть как несчастный случай?» Голович скривил свои блестящие от пота лицо. Последние 10 дней были для него очень опасны и трудны. Для него было большим облегчением, когда Маррор послал за ним и предложил забыть все, что он говорил ему во время их последней встречи. Он понимал, что сейчас Маррор не может обойтись без него. Проблема была слишком серьезна, чтобы он сам мог с ней справиться. «Феррари смог бы это сделать», — сказал Голович. «Уверен, что смог бы». Маррор остановился и внимательно посмотрел на него. «Он все еще в городе?» Голович, ожидающий взрыва, с готовностью кивнул. «Он сейчас как раз в баре. Мы распишемся в полной своей беспомощности, если пригласим его, Эйб», — сказал Мауро. «Ты понимаешь это? Но мы действительно беспомощны. Я бы его не приглашал, если бы мы не провалились в попытку убить Вайнера. Я знаю, ты осуждаешь меня, но другого выхода не было, как нет и сейчас. Если кто-нибудь и сможет добраться до девчонки, то это только Феррари». Мауро вернулся к своему столу и сел. Он уставился в него, сморщив лицо и сузив глаза. Несколько минут он размышлял, затем снял трубку. «Луи? Попроси Феррари зайти ко мне в кабинет. Он в баре». Голович сел. Это было моментом его триумфа. Он чувствовал себя отмещенным. Теперь Мауро делал то, что следовало делать. «Ты правильно делаешь, Джек», — сказал он. «Это единственный способ». Мауро поднял голову. «Ты обманываешь себя, Эйб», — сказал он почти мягко. «Ты думаешь, что я поступаю по-твоему, но это не так. Феррари позаботился о девушке, а я позабочусь о нем. Надеюсь, теперь тебе видна разница между управлением организацией и тем, чтобы создавать организацию, управлять тобой». Голович сжался. «Позаботиться о Феррари? Что ты хочешь сказать?» Маррор показал зубы ухмылки, которая сделала его похожим на волка. «Увидишь, Эйб». Они сидели, глядя друг на друга, несколько дней долгих минут. Потом дверь открылась, и вошел Феррари. Он бесшумно прошел по комнате, забрался на кресло, повозился там, устроился поудобнее. Посмотрел на Маррора настороженными блестящими глазами. «Относительно девушки», — сказал Мару. «Она меня беспокоит. Эйб говорит, что ты сможешь уладить это». «Сможешь?» — Феррари поднял брови. «Конечно, это моя работа — улаживать такие дела». Глаза Мауры рассверкнули, но лицо осталось непроницаемым. «Я заплачу 10 грантов». Феррари покачал головой. 20. Если бы это дело стоило 10-10, ты бы сделал его сам». Мауры пожал плечами. «Окей, я не торгуюсь, значит 20. Почему ты так уверен, что сможешь справиться с этим делом?» «У меня никогда не было промахов, и я не собираюсь их совершать. Ты ищешь трудности, а я решение». «Это должно выглядеть как несчастный случай», — Феррари кивнул. «Это и будет несчастный случай». «Ты даже не знаешь, где она. Ты ничего не знаешь об обстановке. Как ты можешь так уверенно говорить об этом?» Феррари насмешливо улыбнулся. «Фрэнсис Кольман находится в отеле «Океан» в Варвуде. Живет на верхнем этаже в комнате, выходящей на море. Там 20 человек охраны, 5 в помещении, где она находится, 5 охраняют верхний этаж, 5 в 3 комнатах под ее окнами и 5 отдыхают. Никто не может войти в отель без специального пропуска. Никого не подпускают к верхнему этажу. Лифты поднимаются только до 9. 3 женщины-полицейские находятся с ней круглые сутки и не спускают с нее глаз. Когда она принимает ванну, двери остаются открыты, и одна из женщин сидит снаружи. Ей не разрешается покидать комнату. Нет никакой возможности забраться по стене до ее окна, так как окна внизу охраняются. Крыша перпендикулярна зданию, и единственное слуховое окно охраняется и днем, и ночью. Что заставило тебя думать, что я не знаю обстановки? Маурер почувствовал, как холодок пробежал у него по спине. Он смотрел на Феррари так, будто тот вдруг превратился в змею. «Ты лжешь! Откуда ты все это знаешь? Я наблюдал за отелем днем и даже не обнаружил комнату, где находится». Феррари улыбнулся. «Но ты любитель, а я профессионал». Маурер проглотил это оскорбление, так как чувствовал, что оно справедливо. «Но откуда ты узнал?» «Я поднимался на 10-й этаж, слушал и наблюдал. Я даже видел ее». Маурер изумленно смотрел на него. «Ты там был? Но как ты туда забрался? А вот это мой секрет», — ответил Феррари. После долгой паузы Маурер сказал: «Ладно, окей. Тогда расскажи, каким образом ты сделаешь так, чтобы ее смерть выглядела случайной». Феррари скрестил свои короткие ножки, зевнул, потянулся и положил руки на колени. «Интересная задача, трудная, но решаемая. Я думаю, что ты только один человек в мире сможет ее решить». «Ты действительно сможешь ее решить? Я дорожу своей репутацией. Если я не решу ее, ты не заплатишь мне ни цента. А это немало, верно ведь? Но ты заплатишь, я решу ее». «Но как ты это сделаешь? Это мое личное дело. Я никогда не обсуждаю своих планов. Мне нужны две вещи. Я никогда заниматься этим самому. Мог бы сделать их для меня? Что? Мне нужен самолет и пилот высшего пилотажа». Маурер выпучил глаза. «Пилот высшего пилотажа? Может, ты хочешь посадить самолет на крышу отеля?» Феррари улыбнулся. «Ничего такого рискованного. Я просто хочу, чтобы он отвлек внимание. Трюк действительно очень прост. Ты видел хорошего фокусника? Когда он выполняет фокус, то добивается того, чтобы вся аудитория смотрела на то, что получается, а не то, как он это делает. Пилот отвлечет внимание и позволит мне выполнить свою работу. Я достану тебе самолет и пилота высшего пилотажа. Когда они тебе нужны?» – спросил Маврон. «Сегодня среда. Ну, скажем, в пятницу. Мне нужно будет поговорить с пилотом. Я должен проинструктировать его». «Как ты ее приступишь и когда?» – спросил Маврон. «В субботу вечером. Это удобное время». «Выстиранное белье привозят в субботу вечером», – сказал Феррари и сполз с кресла. «Белье из прачечной?» – растерянно переспросил Маврон. «Какое это имеет отношение к делу?» «Самое непосредственное», – ответил Феррари и направился к двери. «Я приду сюда в субботу вечером. Пришли ко мне пилота, чтобы я смог с ним поговорить». Он вышел, закрыл дверь. Маурер глубоко вздохнул. «Что ты об этом думаешь, Эйб?» «Думаю, он сделает это», — ответил Голович. Маурер кивнул. «Думаю, ты прав. Ловкий змееныш, не правда ли?» Маурер встал. «У меня есть дела, Эйб. Скажи Луи, пусть зайдут ко мне». Голович внимательно посмотрел на него и, ничего не прочитав на лице Маурера, вышел. Тот принялся расхаживать по комнате. Через несколько минут пришел Сейги. «Вы меня звали, босс?» «Да», — ответил Маурер. «Садись, Луи». Сейгель сел. Он со страхом смотрел на Маура. «У меня есть для себя работа, Луи», – мягко сказал Маура. «Феррари едет в отель «Океан» в Арвуде вечером в субботу. Ты тоже поедешь туда. По пути назад ты должен будешь встретиться с ним. Тебе нужно позаботиться о нем для меня». Сейгель вытаращился на него. «Феррари? Точно. Вы хотите, чтобы я его прикончил? Именно так. Бога ради, мистер Маура». «Именно это, Луи», – повторил Маура. «Либо он, либо ты, Луи». Каждый уик-энд отель «Океан» был переполнен, и в эту субботу бассейны и обширные лужайки были забиты людьми, приехавшими сюда из Сан-Франциско и даже из Лос-Анджелеса покупаться и позагорать. Конрад сидел в плетеном кресле под тенистым деревом и наблюдал, как люди играли, загорали, судачили вокруг бассейна. Он все время следил за длинным подъездом, который вел к отелю, ожидая прибытия машины Фореста. Около половины пятого он заметил его машину. Он встал, помахал рукой. Машина резко остановилась. Из нее вышел Форест, что-то сказал шоферу, затем пошел через лужайку к Конраду. Машина подъехала к отелю. Форест подошел к Конраду. «Хеллоу, Пол», — сказал он. «Вы неплохо устроились. Масса хорошеньких девушек. Есть на ком остановить взгляд». «Слишком уж их много», — ответил Конрад, подавляя Форесту другое кресло. «Я не знал, что здесь будет так много народу на уикенд. Мои ребята с ума сходят, проверяя у них пропуска». «А они их проверяют? Снаружи это бесполезно, но у каждого входящего в отель проверяют». Форест сел. «Как дела?» Лицо Конрада изменилось. «Она достаточно в безопасности, но становится все более подавленной. Боюсь, что Вайнер посеял много сомнений у нее в голове. Теперь, когда шок, вызванный смертью Вайнера, прошел, она сожалеет о своем признании. С ней у нас могут быть неприятности позже. Она даже может попытаться отказаться от своих показаний». «Так ты не добился у нее подписи под показаниями?» Конрад покачал головой. «Нет, она не станет их подписывать. Она думает, что пока она их не подписала, Маврор не станет охотиться за ней. Рассуждение, конечно, наивное, Маурон с гораздо большей вероятностью попытается добраться до нее до того, как она это сделает. Я и говорил об этом до тех пор, пока не посинел, но так ничего и не добился. Вот в чем дело. Дело в том, что она все больше боится. Мне бы хотелось, чтобы вы поговорили с ней сами. Я больше не могу. Форрес быстро взглянул на Конрада, затем подался вперед и похлопал ее по колену. «Эта девушка для тебя что-нибудь значит, Пол?» «Вы очень сообразительны, сэр», — ответил Конрад, криво улыбаясь. «Ну что ж, я отвечу. Она настолько много для меня значит, что я попросил ее выйти за меня замуж. Я безумно люблю ее». Форрес кивнул, снял шляпу и вытер лоб носовым платком. «А она любит тебя?» — Конрад покачал головой. «Думаю, нет. Она не в состоянии думать обо мне. Она считает, что у нее нет будущего». Форрест посмотрел на загорающую на лужайке высокую стройную девушку в белом купальнике, лежащую на спине с закрытыми глазами. «На свете есть много девушек и немало красивых, Пол. Только выбирай. Мне не хотелось бы вмешиваться в твою жизнь, но мне кажется, что ты сделал не вполне удачный выбор». «Это из-за ее отца?» «Да, я тебя высоко ценю, Пол. Когда-нибудь ты станешь окружным прокурором. Если же ты обзаведешься женой с таким прошлым, то карьеру тебе не сделать». Конрад беспомощно зашевелился. «Я знаю, что вы думаете обо мне, сэр, и ценю это. Но карьера не самое главное в жизни для меня. В жизни, когда встречаешь женщину, с которой хотел бы провести остаток своих дней. Бог с ней с карьерой, я так думаю». Форрест достал сигарету, откусил кончик и закурил. «Ладно, хорошо, это твое дело. Какие у тебя планы, Пол?» «В настоящий момент никаких. После суда я надеялся отвезти ее в Англию. Я говорил ей об этом, но она не желает даже думать о будущем. Она говорит, что ей осталось очень мало жить. Она не может отделаться от мрачного предчувствия, что скоро умрет». «Не могу сказать, что я осуждаю ее», — спокойно заметил прокурор. «Она выступает против самой мощной канцлерской организации в стране. Ее показания разнесут клочки рэкет на миллионы долларов. И Маурер не такой человек, чтобы упустить из рук такое богатство. Честно говоря, Пол, у нее немного шансов выжить». Конрад сжал кулаки. «Они не смогут здесь до нее добраться. Реальная опасность появится, когда она войдет в здание суда». «Ты абсолютно уверен, что она здесь в безопасности?» «Да, я уверен. Для начала они должны хотя бы знать, что здесь она». «А ты уверен, что они не знают?» Конрад напрягся и посмотрел на Форреста. «На что вы намекаете, сэр? Вы думаете, они знают, где Фрэнсис?» Форрест пожал своими мощными плечами. «Я не знаю, но Маурер не дурак. Женя знала об этом отеле, Пол». «Женя, почему вы об этом спрашиваете?» «Так она знала об этом отеле. Мне пришлось оставить ей номер телефона. Она осталась совсем одна, сэр. Я не хотел, чтобы она не знала, где я. Но я внушил ей, насколько это секретно. В таком случае ей надо было только позвонить по телефону, чтобы выяснить, что это отель «Океан», — сказал Форрест, выпуская дым в неподвижно жаркий воздух. «Я не понимаю, куда вы клоните», — сказал Конрад. «Несмотря на все ее многочисленные недостатки, она никогда не стала бы разговаривать ни о чем, связанном с моей работой. Я просто предупреждаю тебя, Пол. Мы должны учитывать все, если только хотим обеспечить девушке безопасность. Твою жену видели в Paradise Fall клубе, штаб-квартире Маурера. Она знала, где была спрятана мисс Колем. И теперь она мертвая. Я, может быть, говорю чепуху, но бога ради, не позволяй себе убаюкиваться до такой степени, что появится ложное ощущение безопасности. Нет никакой безопасности, пока Маурер руководит организацией». «Я осознаю всю опасность», — сказал Конрад, — «но вы можете исключить Женю. Она погибла от несчастного случая. Я ее десятки раз предупреждал об этой бахроме. Она постоянно наступала на нее, но ни разу не побеспокоилась об этом. Я не могу сделать больше того, что сделал для безопасности Фрэнсис. Абсолютно ничего, сделать больше нельзя. Вы сами это видите, когда подниметесь наверх. Если вы решите, что я что-то упустил, я приму меры». Форрест что-то проворчал. Он следил за подъезжающим большим белым фургоном. На его боку хромированными буквами была выложена надпись «Варварская гигиеническая прачечная». «Если ты доволен, то я тоже буду доволен», — сказал он. «Но мне иногда становится не по себе, когда я подумываю, как много зависит от показаний этой девушки. Это же в первый раз после того, как Маурер оказался в седле, когда у нас появился шанс привлечь его к суду». Конрад проследил взглядом в том же направлении, в каком смотрел Форрест, и также безразлично проводил взглядом фургон прачечной, пока тот не скрылся за поворотом. «Нам слишком долго не удавалось поймать Маурера», — сказал он. «Пока Маурер на свободе, нам придется держать Фрэнсиса здесь». «Каждый корабль в море оповещен», — снова заговорил Форрест. «В океане не так трудно спрятаться, Пол. Но рано или поздно ему придется когда-нибудь зайти за топливом и припасами, и тогда мы его накроем». Он встал. «Ну хорошо, Пол, давай осмотрим твои оборонительные редукты. Попробуй найти в них дырку». Конрад тоже поднялся, они вместе пошли в отель.